даже не утер, а прочистил бы как следует. И она бы не пикнула. На все согласилась бы, как миленькая, даже обрадовалась бы, что гроза так скоро миновала. Одного сознания, что он может обнять эту женщину, оказалось достаточным, чтобы охладить его негодование и смягчить суровость. Халиль Хельме-эфенди вдруг почувствовал себя разбитым, будто вернулся домой после бурно проведенной ночи. Он устало откинулся на спинку кресла, а потом мягким, ласковым голосом, который никак не соответствовал недавнему состоянию его души, подозвал девушку, велел встать у стола, где ее ярко освещало солнце, и начал читать ей наставления. Наставления отца, наставления брата, наставления каймакама. Если раньше он предполагал начать по-хорошему с нравоучительных уговоров, и уже наставив на путь истины, как следует отругать девушку, чтобы она почувствовала силу его власти, то на деле все вышло наоборот. Первым и главным стало отругать, а наставить отошло на второй план. В остальном первоначальный замысел оставался без изменений. И вдруг через неделю это неожиданное приглашение. И как-то вечером Омер-бей встретил в аптеке каймакама и, вздумав, очевидно, подтрунить над ним, сказал, что устраивает у себя дома вечеринку, на которой будет и танцовщица-болгарка. — К вашей милости нижайшая просьба почтить нас своим присутствием. Посещение ваше явилось бы для нас величайшей честью, — просил Омер-бей каймакама, и был весьма удивлен, когда тот принял его приглашение. Каймакам согласился посетить вечеринку, на которой будет танцевать болгарка. Это уже целое событие. Ну, а что тут такого, если после стольких лет отшельничества он украдет у неба одну единственную ночь? Конец света, что ли, наступит? Халиль Хельме-эфенди сидел в огромном кресле, обложенном для него мягкими подушками. Вид у него был куда более важный, чем обычно, но чувствовалось, что он несколько сконфужен. Он выпил немало-немного три рюмки водки и был несказанно горд собою. Ночь была почти столь же прекрасна, как и незабываемая ночь на горе пророка Юши. Может быть, с той только разницей, что вот такая ночь уж никогда больше не повторится в его жизни. Каймакам думал об этом с горечью. В гостиной стояла нестерпимая жара, окна были распахнуты настежь. Сперва болгарка как будто смущалась, но постепенно стала снимать с себя одежды, начав сшитого золотом чепкена, и скоро разделась чуть ли не догола. Во время танца девушка дважды приближалась к каймакаму, а раз, даже повернувшись к нему спиной, опустилась на колени и медленно перегнулась назад, прикоснувшись затылком к коленям Халиля Хельме-эфенди. Перед ним танцевала словно другая женщина. Лицо ее ни капельки не было похоже на то, которое он с таким любопытством разглядывал у себя в канцелярии. Несмотря на мертвенно-голубой свет, висевшие под потолком лампы молнии, на щеках и губах девушки играли яркие краски. Сквозь подведенные ресницы, подобно расплавленному золоту, поблескивали озорные глаза. И как прекрасно было ее молодое, упругое тело, каждый мускул натянут, как тетива, под прозрачным тюлевым лифом дерзко торчат соски грудей. Девушка чуть заметно трясет обнаженными плечами, и маленький